«Понимаешь, в этом-то и беда Джека», — продолжал Моррелл. «Он не может поверить. Когда он попробовал, то был еще слишком силен, и у него ничего не вышло. А теперь он думает, что я его разыгрываю». «Когда ты помрешь, то станешь покойничком. А покойнички не воскресают», — возразил Оппенхаймер. «Да говорю тебе, что я умирал три раза», — настаивал Моррелл. «И дожил до того, чтобы рассказать нам об этом», — съязвил Оппенхаймер. «Но помни одно, Даррелл», — простучал мне Моррелл. «Это дело рискованное. Все время такое чувство, будто ты слишком своевольничаешь. Я не могу этого объяснить, но мне всегда кажется, что если я буду далеко, когда не вытащит мое тело из рубашки, то уж я не смогу в него вернуться. То есть мое тело по-настоящему помрет. А я не хочу, чтобы оно помирало. Я не хочу доставить такое удовольствие капитану Джемми и всей остальной сволочи. Но зато, Даррелл, если ты сумеешь сделать это, то оставишь Азертона в дураках. Если тебе удастся убить вот так на время свое тело, то пусть они держат тебя в рубашке хоть целый месяц. Это уже никакого значения не имеет. Ты не чувствуешь боли, твое тело вообще ничего не чувствует. Ты ведь слышал, что некоторые люди спали по целому году, а то и больше. Вот так же будет и с твоим телом. Оно будет спокойненько лежать себе в рубашке, ожидая, чтобы ты вернулся. Попробуй, я тебе дело говорю. «А если он не вернется?» — спросил Оппенхаймер. «Тогда, Джек, значит, в дураках останется он», — ответил Моррелл. «А может, и мы, потому что торчим в этой дыре, раз отсюда так просто выбраться?» На этом наш разговор оборвался, потому что конопатый Джонс, очнувшись от своего противозаконного сна, злобно пригрозил подать рапорт на Моррелла и Оппенхаймера. Это означало бы для них смирительную рубашку на следующий день. Мне он грозить не стал, так как знал, что я получу рубашку и без этого. В наступившей тишине я, забывая о ноющей боли во всем теле, начал размышлять о том, что сообщил мне Моррелл. Как я говорил выше, я уже пробовал с помощью самогипноза вернуться к моим предыдущим бытиям. Я знал также, что мне это отчасти удалось, хотя видения мои прихотливо переплетались без всякой логики и связи. Но способ Моррелла настолько очевидно был противоположен моим попыткам загипнотизировать себя, что я заинтересовался. При моем способе в первую очередь гасло сознание. При его способе сознание сохранялось до конца, и когда тело умирало, сознание переходило на такую высокую ступень, что покидало тело, покидало стены Сен-Квентина и отправлялось в дальние странствия, по-прежнему оставаясь сознанием. «Во всяком случае стоит попытаться», — решил я. Вопреки моему скептицизму ученого, я не сомневался в возможности проделать то, что, по словам Моррелла, ему удавалось уже трижды. Возможно, легкость, с которой я ему поверил, объяснялась моей огромной слабостью. Возможно, у меня не хватило сил быть скептиком. Это предположение уже высказал Моррелл. Выводы его были чисто эмпирическими. И я тоже, как вы увидите, подтвердил их чисто эмпирически. Глава 10. А важнее всего было то, что на следующее утро начальник тюрьмы вошел в мою камеру с твердым намерением убить меня.